Тар Борил прилетел лично, причем не через полчаса, как сказал, а через час. Он присылал извинения за задержку. Были у него для этого серьезные причины, о которых мне, естественно, никто ничего не сообщил. Старым был молодой, суетливый парень, видимо, тот самый специалист и крепкий боец в штурмовом скафе. Я его поначалу не хотел пускать, но после размышлений все же дал согласие. Правда, теперь эту четверку сопровождало 6 боевых штурмовых дроидов. На всякий случай. Надо сказать, что сам корабль гостей очень сильно впечатлил. Все сверкало как новое, все работало штатно, а уж госпиталь произвел неизгладимое впечатление. Особенно специалист осматривался с жалобным взглядом. Ему с подобным оборудованием никогда не работать. Кстати, профессор никак не выглядел загнанным или забитым. Он весело общался с старым, они даже подтрунивали друг над другом. Сам профессор, когда мы прошли в процедурную, и он увидел кресло оборудования мнемоскопирования, только поморщился. Но ничего не сказал. Позволил мне усадить его и надеть на голову шлем, закрепить все датчики. Пока оборудование работало, выдавая ложные сигналы и процедуры сканирования, Тар Борил поинтересовался. «Великолепный корабль. Вы владеете им?» «Нет, что вы. Я всего лишь наемный сотрудник. Отвечаю за медицинское направление. Старший по госпиталю, по совместительству оператор защиты. Медтехник? Врач?» «О, молодой человек, в таком возрасте уже специальность врача, да еще защитника. Далеко пойдете. Скажите, как ваш капитан и владелец корабля отреагируют на предложение продать нашему клану этот крейсер?» «Вряд ли согласится», для вида подумав, а на самом деле, поработав дистанционно с оборудованием мнемоскопирования, ответил я. «Жаль, искренне жаль», — вздохнул тот. В его голосе действительно была печаль. «Я мог бы поговорить с ним лично?» «Вот это вряд ли. Капитан в операционной по установке имплантов и выйдет оттуда не раньше, чем через 3 дня». «Но позвольте», — вклинился в разговор специалист из гостей. «Установка имплантов длится всего несколько часов, а не сутками». «У него полная замена сети и имплантов. Если взять режим реабилитации, то как раз 3 дня и выходит». «А, тогда да, тогда все правильно». «Кстати, я закончил. Профессор действительно полностью защищен природой от сканирования. Мне действительно жаль, искренне жаль», — вздохнул я, постаравшись вложить в голос как можно больше скорби. К счастью, спецгостей подтвердил мои слова, изучив показания прибора. Ложные, естественно. Тар Борил, не мигнув глазом, принял на руки уже подготовленную стопку банкнот и начал пересчитывать. Пока он этим занимался, медицинский дроид, заставивший спеца завистливо пощелкать языком, привел профессора в чувство, освободил от захватов и ремешков, снял шлем. Тот встал, поправил комбинезон и присоединился к нам, после чего мы все вместе направились к шлюзовой в сопровождении боевых дроидов. Тар подтвердил под протокол, что принял компенсацию, и пока у него было время, давил мне на мозги, пытаясь уговорить, чтобы я вывел его на владельца корабля. Сам я был в белом комбезе медика. Играл свою роль, поэтому продолжал ее придерживаться, мол, неуполномочен и так далее. Было у меня задание добыть учебный материал, я его провалил, поэтому буду пытаться найти каталоги и что-то из баз знаний. Наверняка ведь они есть у торговцев, естественно, не полные, но все же.

и снять девушку на 3 часа. Я, конечно, платную любовь сильно не одобрял, так как могу уговорить любую, но тут уже терпеть мочи не было. Даже медпрепараты не помогали снизить гормоны. Не знаю, надолго ли помогла мне эта сексотерапия или нет, но я был доволен и высосан до дна. Так что вернулся на борт корабля в приподнятом настроении и, известив диспетчера, стал покидать парковку и саму систему. Уже через 6 часов после ухода из зоны безопасности станции и разгона я был в гипере. Путь мой лежал к земле.